Последний меч империи. Глава 1. Медотсек десантно-разведывательного корабля «Андромаха». Яркие вспышки пробудили мое сознание. Рядом раздался смутно знакомый голос. Это док, один из двух и моего корабля. Перенос сознания произойдет одновременно с отправкой. Капитан, вначале будет больно. Скорее всего, ты окажешься в гуще боя. Не сдохни там, командир. Энергии, чтобы даже достать твое сознание, у нас нет. Давай, командир. Покажи им там, что такое имперский десант. Рядом появился малый. Еще одна вспышка. Тьма. Я открыл глаза и сразу же зажмурился от резкой боли. Давно забытые ощущения заставили меня зашипеть, а тело само по себе выгнулось дугой. Но сквозь боль я улыбался. Мне было плевать. Я снова человек. А значит, внедрение прошло успешно. Ведь иначе я был бы сейчас в медотсеке своего искореженного крейсера, в компании слепков сознания давно умерших людей. Вдруг где-то слева раздались голоса. Там вон еще один шевелится. Ариста какой-то. Добиваем, забираем барахло и валим. Даже сквозь шум происходящего вдалеке боя я услышал приближающиеся шаги. Сквозь продолжающуюся боль во всем теле я радостно осклабился. Ну, идите сюда. Проверим, на что я способен в этом теле. Док говорил, что это тело унаследовало дар Биомода, а значит, должно быть быстрым и сильным. Смотри, кажется, ему выжгли мозги, лежит, лыбится. А я говорил, что на стороне Крыловых был менталист. Старый не ошибается, никогда, заявил хриплый прокуренный голос где-то слева. Старый, а может отдадим его Рынину, послышался второй голос. Не, в прошлый раз этот потрошитель нам даже не заплатил. Он совсем с ума сошел от своих опытов. Говорит, хочет найти магию и дать ее всем людям. А нахрена она нам нужна? Нам и так неплохо. Вали его и валим. Старый радостно загоготал над своим каламбуром. Я сосредоточился на своих ощущениях. Внутри меня пульсировало маленькое энергетическое ядро. Оно только-только раскрывалось и вряд ли мне чем-либо поможет. Попробуй я использовать энергетические техники, и оно просто сгорит, отдавая мне свой крошечный запас энергии. Значит, работаем по старинке. Один из мародеров, наконец, дошел до меня, наклонился, и я увидел щербатое морщинистое лицо. Даже в таком состоянии я почувствовал исходящую от него вонь. Зенками хлопает, лежит, в натуре мозг спекся. Но ничего, старый избавит тебя от жалкой судьбы овоща. Ухмыляясь, заявил он. Старый, это я. Шаришь, пацан, отброс человеческого общества, даже не подозревая, что это он здесь жертва, достал из-за пояса длинный нож и замахнулся над моей головой. Старый ударил ножом сверху вниз, как ломом, намереваясь, видимо, раскроить мне голову. В самый последний момент, уже почти у самой головы, я резко дернулся в сторону. Одновременно с этим схватил правой рукой мародера за кисть, а левой за одежду. С хрустом ломая кистевой сустав, я развернул нож острием к самому старому, а затем левой рукой дернул отброса на себя. Нож вошел ровно в сердце. Мародер захрипел и задергался, но я не отпустил его, и правильно сделал. С той стороны, где находился второй мародер, раздались выстрелы. Рядом с моей головой взметнулись фонтанчики земли, поднятые пулями. Я сразу же спрятался за уже мертвым отбросом. Раздалось еще два выстрела, которые принял на себя труп, а затем послышались громкие щелчки и еле слышная ругань. У кого-то заклинила пушка. Смазывать надо. Я выглянул, мгновенно оценил обстановку, тут же откинул труп и встал на одно колено. Все мое новое тело снова прострелило болью. Адаптация еще не закончилась, но времени отлеживаться у меня нет совершенно. Нащупав под рукой камень, я схватил его и, не целясь, швырнул его во второго мародера, стоявшего в метрах пяти от меня и судорожно дергающего затворную раму пистолета. Видимо, рассчитывал на чудо. То самое, в котором его оружие начнет неожиданным образом работать нормально. Увы, чудес не бывает. Камень размером с мой кулак прилетел мародеру ровно в грудь, отчего он моментально согнулся и заорал что-то. Не вникая в его крики, я с трудом поднялся на ноги, развернулся. Мир вокруг пошатнулся и закружился. Сквозь застилавшую взгляд пелену и головокружение я рассмотрел поле боя, на котором находился. Узкое плато, заваленное трупами. Повсюду небольшие обгорелые кратеры. Здесь явно применялись либо энергетические техники, либо пороховое оружие. В воздухе отчетливо пахло одновременно морской свежестью и гнилостным запахом разложения. Бой здесь явно завершился уже как пару дней. Справа от меня находился обрыв, за которым далеко внизу сверкало на солнце бескрайнее море. Слева – высокая скала, уходившая куда-то в облака. Впереди меня все еще пытался откашляться неудачливый мародер. Я не собирался оставлять его в живых, да и язык из него наверняка так себе. Что он может знать? Заросший бомж с грязным лицом и весь в язвах. Я поднял еще один булыжник и двинулся к противнику. Когда до него осталось несколько шагов, мародер наконец-то заметил меня. Вскрикнув что-то невнятное, он отбросил бесполезный пистолет в сторону и, широко расставив руки, кинулся на меня. Идиот бесполезный. Ну кто так делает? На негнущихся ногах я умудрился сместиться влево, пропуская его мимо себя, а затем, не экономя силы, ударил его камнем в затылок. Удар превзошел все мои ожидания. Камень, врезавшись, размозжил голову врага, который по инерции сделал еще несколько шагов. Замер и с по-прежнему расставленными руками рухнул на землю лицом вниз. Минус два. Я вздохнул. Отошел к скале, сел прямо на землю. Ну и почему всегда находятся подобные гиены? Казалось бы, живи долго и счастливо, честно работай, расти детей. Но нет, всегда находятся подобные уроды, которые посмели добивать беззащитных воинов. Зато и поплатились. А вот за что поплатились все эти трупы вокруг? Сидя, я осмотрел поле битвы. Хотя нет, это не было никакой битвой. Чистой воды резня, с характерной и понятной тактикой Роя Нутанс. Мощный удар всем строем, а затем добивание и уничтожение людей, которые не способны противостоять им в одиночку. Долбанные жуки, хотя это скорее арахниды, но мы их все равно называли жуками. И один из них валялся буквально в десятке метров от меня. Чуть дальше виднелись остовы заметно иссохших тел. Я насчитал ровно дюжину клопов. Клопы выглядели ну как клопы, только размером с корову и весом в полтонны. Очевидно, бой прошел совсем недавно. Ведь эти твари после смерти недолго держат форму, в лучшем случае неделю. У этих же даже сохранились бритвенно-острые усики, их основное оружие. Судя по тому, что тела жуков не представляли интереса даже для мародеров, местные уже поняли, что как источник ингредиентов жуки были даже хуже мусора. Последние хотя бы можно было переработать. Но оно и логично. Первый тир – расходный материал роя. Что с них взять? Буквально ничего, кроме энергии. Да и той было настолько мало, что обычно ее сбором никто не заморачивался. Впрочем, сейчас я был не в тех условиях, чтобы отказываться от угощения. Энергетическое ядро моего нового тела нуждалось в подпитке, и даже крохи энергии из дохлых жуков теперь не казались такими уж крохами. Благо, навыков я не растерял, и для поглощения энергии требовалось просто коснуться поверхности тушки. Пока совершал обход, осматривался, подмечая все необходимые детали. Жуков было неприлично мало для такого уровня разрушений, ведь, казалось бы, на этой планете уже имеется какое-никакое оружие. Но результат боя был далек от имперских стандартов. Весь этот вооруженный отряд смог завалить только дюжину клопов, мелких, тупых и самых бесполезных нутансов. Впрочем, судя по характеру ран, здесь был и бивень, куда более опасный противник. Третья ступень развития нутансов, в среднем вдвое большая по размерам, чем первая. И, как несложно догадаться из названия, очень быстрая и эффективная в лобовом столкновении. А судя по тому, что их тел я в округе не вижу, завалить его местные не смогли. Во всяком случае, не здесь и не такими силами. И куда мне теперь идти? Как в старом анекдоте, есть два путя, только в моем случае это налево или направо. Прыгать со скалы вниз я точно не собирался. Внезапно затылок прострелило резкой болью, а следом за ней в голове появился голос. Очень знакомый голос из моего корабля, валяющегося где-то на местной луне. «Кэп, ты пришел в себя. Перенос прошел успешно. Ты нас слышишь?» «Док», сморщившись от боли, спросил я. «Я слышу, слышу, только мало что помню. Адаптация только началась. С памятью пока проблемы. Напомни мне, как все прошло, и почему меня так мутит, Кэп? Тут такое дело». Док почему-то замолчал. «Какое?» Я насторожился. Док сотворил лютую дичь. В голове появился второй голос. «Малый», узнал я голос своего второго пилота и оружейника по совместительству, последнего сохранившегося в системе корабля слепка личности. «Так в чем дело?» Док запихнул тебя в тело биомода и чипировал. Тут же выдал малый. «Док, биомод, но я же чувствую ядро. Как это возможно?» От удивления я, позабыв про боль, вскочил. «Твою же, вы зачем меня заставляете нервничать? И почему все так сильно болит? Что значит чипировал?» «Кэп, все нормально. Я поставил обычный чип связи. Малый просто нагоняет жути. Это тело биомода, в которое я установил энергетическое ядро. Оно еще формируется и меняет тело потомка биомода, которых здесь прям полноценных и нет. На этой планете уже давно не осталось чистокровных жителей империи, затараторил док, и вообще, все гораздо сложнее, чем мы думали. На планете полно представителей врагов империи. Эти ксеноксы со своим роем и сюда дотянулись и прямо сейчас активно воюют с местным населением. А легион? Сразу же спросил я про вторую враждебную для человечества цивилизацию, паразитов, владеющих пси-излучением и объединенных коллективным разумом. Прошлому владельцу тела ведь кто-то выжег мозги, у марионеток легиона это один из первых навыков. Да, но я не нашел их следов. Может, когда-то они здесь и были, так же как и чистокровные имперцы, но на этой планете без связи с империей давно уже все смешалось и откатилось к эпохе нефти и огнестрельного оружия. А те, в ком еще осталась кровь имперцев, принадлежат к касте аристократов. Способность к управлению энергией местные вообще называют магией. Кстати, ты баронет, сын барона Крылова, а находишься на полуострове, который принадлежит местной планетарной империи под названием Россия. Док начал выплескивать мне информацию о местном мире. Док, погоди ты, не грузи. Я сейчас не готов выслушивать многословные доклады и справки. Сейчас лучше скажи, куда мне идти и что там меня может ждать. Остановил я Дока. Налево от тебя находится имение твоей новой семьи, а что в другой стороне, я не знаю. Не забывай, что наш корабль хреновую тучу лет провалялся без возможности обслуживания, а на ремонтных ботах ты вообще когда-то экономил. Док, не нуди, попросил же, хватит. Все, я иду в сторону этих моих новых родственников, а ты пока подготовь нормальный доклад. Когда я восстановлюсь, обязательно тебя заслушаю, договорились. Я встал и посмотрел на дорогу. Как прикажете, капитан, сухо ответил док. Зануду снова обломали с его занудством. Ехидно подметил малый, Кэп, а он не все рассказал, как всегда, самое главное пропустил. Занудный тип специально промолчал, ведь это я все придумал. Я вздохнул. После долгих лет нахождения в поврежденной электронной системе корабля и, сделанные на основе слепка разума моих старых друзей, кажется, понемногу начали сходить с ума, ведь у них нет и не может быть эмоций, лишь имитация. Однако малый так сильно ушел в эту имитацию чувств, что становится совершенно не похож на свой оригинал, хладнокровного пилота-землянина, лучшего на курсе, славящегося своей способностью полностью контролировать свой организм в любое время и в любом состоянии. Что ты придумал, малый? От их голосов голова уже начала трещать, а мне еще идти и общаться с местными. Я заставил его поставить пси-щит, завязанный на энергетическое ядро. А еще, подожди, малый, вы запитали пси-щит на ядро? Малый снова меня удивил, причем я бы не сказал, что сюрприз из приятных. А я-то думаю, почему оно вообще не помогает мне с адаптацией? У нас на корабле не осталось батареек, почему вы решили, что это хорошая идея? На крайний случай можно было же хоть под древние драгоценные камни, под амулет или кулон какой-нибудь замаскировать. Я то же самое ему говорил, Кэп, этот недоучка считает себя непризнанным гением, заявил док. Кэп, да нет у нас нормальных батареек, и энергии хватило только, чтобы забрать это тело, запихнуть в него тебя и отправить обратно. Возмущенно принялся объяснять малый, я зам по вооружению, а не волшебник. Если бы не эти гадские настройки, я бы сейчас матом орал. Я смог чип с энергоядром подружить. Открытие века, бляха-муха. Мне за это премии и награды положены, а вам не угодишь тут. Хорош орать. Мне пришлось рявкнуть вслух, из-за чего низко кружащие над полем боя стервятники-вороны с возмущенным кар шумно разлетелись в стороны. Сказал же, башка раскалывается, а вы прямо внутри этой самой головы трындите. Малый, я понял, так надо было. Все, отставить выяснение отношений. Работаем с тем, что есть. Составь мне список ресурсов для восстановления портала и энергоносителей. Принял, Кэп, бодро ответил малый. Док, выясни, как мне за максимально короткое время раскачать ядро, а до тех пор желательно найти способ усилить способности биомода. Что-то очень слабый этот биомод. В своем теле я бы голыми руками оторвал головы этим отщепенцам, причем они бы даже и шага не успели сделать. Задача ясна, вопросы, предложения, так точно, Кэп, вопрос нет. Тут же взбодрился док, совсем другое дело. Все, пошел я. Я наконец-то остановил все эти бессвязные объяснения моих помощников и направился в указанную доком сторону. Неторопливо перебирая ногами, вдыхая морской воздух, я выкинул из головы все мысли и сосредоточился только на том, чтобы отслеживать ситуацию вокруг. Это слабое тело может подвести меня, а второго шанса попасть на эту планету у меня нет, и я просто сгину в царстве цифр. Я гражданин империи, геноид. Мой слепок личности является идеальной копией меня прошлого, вплоть до последнего атома моего мозга. Именно благодаря такой точности я, в отличие от обычных и андроидов, могу вернуться к жизни в новом теле. Пусть в обычных условиях, предполагалось, что тело будет полностью моим, а не только в части мозга. Вот только условия сейчас совсем необычные, и это мой единственный шанс, первый за 600 лет, и последний, если я не справлюсь. Чудо уже то, что моя команда смогла добыть мне хоть сколько-нибудь рабочее тело. Все было бы гораздо проще, не будь на этой планете роя долбанных жуков, причем я еще не знаю, какие именно типы роя смогли пережить временную аномалию. Надеюсь, никакие, не считая уже обнаруженных физиков, иначе будет тяжко. Тех же энергетиков, не говоря уж о паразитах, истреблять замучаешься. А у местных даже с роем нутанс такие проблемы. Да и хороший вопрос, насколько эти ублюдки успели тут отожраться. Планета явно богата биомассой, ни разу не похожа на пустыню. Значит, прокормить себя жуки еще как могут, а это грозит появлением новых королев и их свиты в лице старших тиров, древних и первородных. Даже лучший капитан десантного корабля не справится в одно лицо со старшим тиром. Да и с младшими нужно, во-первых, привести это тело в нормальное состояние, а во-вторых, провести хоть какую-то разведку обстановки. Радары корабля и правда работали на последнем издыхании, а сейчас, потратив почти весь остаток резерва энергии на переброску меня на планету, так и вовсе скоро отключится, как и связь с доком и малым. И тогда я останусь совершенно без поддержки и информации. Этот вариант развития событий мы рассматривали и так, но главное, успеть построить портальный мост на корабль. Тогда я смогу постепенно доставить в расчетный центр необходимые ресурсы. Пусть это и займет довольно долгое время, но так будет хотя бы шанс оживить корабль. Никуда полететь на нем, конечно, не получится, для этого нужен совершенно другой уровень ремонта и огромное количество энергии. Но хотя бы оживим радары и сможем модифицировать это тело получше. Я остановился. Все это время я шел по каменной тропе, которая то сужалась до тропинки шириной в полметра, то превращалась в широкое плато, но вот тропа закончилась, и передо мной оказалась лента черной дороги из какого-то специального покрытия. Кажется, это называется асфальтом. На некоторых отставших планетах до сих пор используется подобное. По нему передвигаются на наземном транспорте, часто даже на топливе из нефти. Дорога серпантином уходила наверх, и в сотни метров, прямо перед крутым поворотом, находился самый настоящий блокпост, а над ним реял красно-черный флаг с гербом, который отсюда был не очень хорошо виден. Блокпост представлял собой бетонное сооружение с закрытыми железными воротами. Оно перекрывало всю ширину дороги, а сверху сидели с десяток людей, одетых в однообразную черную форму, и целились в меня из огнестрельного оружия. Перед блокпостом были выставлены бетонные блоки, покрытые блестящими стальными шипами. Приехали. Надеюсь, это не какие-нибудь враги рода Крыловых, а как раз наоборот, союзники или же сам род. Я присмотрелся повнимательнее к колышущимся на ветру флагу. Внизу черная полоса, сверху красная, а в центре два пылающих золотых крыла. Кажется, это свои. Приготовившись к любым неожиданностям, я медленно двинулся к блокпосту. Как только я приблизился к стене, человек наверху встал во весь рост и заорал: «Встать на колени! Руки за голову!» «Что? На колени? Мне срочно требуется помощь друга!» «Малый, срочно!» — позвал я своего оружейника. «Да, Кэп, че там?» — Малый ответил, как всегда, развязно, будто пережевывая жвачку, которой не могло быть просто потому, что у него нет рта. «Ниче, а кто? Что это за вояки и чем опасно для меня их оружие?» «Док, это же и есть войска Крыловых вроде». «Да, Малый тоже решил обратиться за помощью к другу и зачем-то в моей голове, хотя мог бы пообщаться с собратом и напрямую, без помощи слов и меня. Встать на колени», я сказал. Не вытерпел вояка на стене и снова начал орать. «Да, Кэп, это Крыловы, твои войска. Хрен знает, почему они тебя еще не признали. Скажи им, что ты Артемий Крылов, может, перестанут орать», выдал Малый свой вердикт. «У них огнестрел старый и доисторический, но и на тебе нет силовой брони. У них там могут быть операторы пси-энергии, маги по-местному, но они тебе не опасны вообще. слабаки. Мой пси-щит защищает и от более крутых парней. Ну, правда, недолго и, я понял. Хорош трындеть, малый. Огнестрел меня убьет или нет? Прервал я трепача. Нет, конечно, босс. Ну, будет больно, конечно, в шкуре дырки будут, но биомода это не убьет. Наконец ответил нормально малый. Я считаю до трех и открываю огонь. Офицер на стене уже сипел от крика. Ну, идиот, а что сразу не стрелял? А если я стою, внимание отвлекаю? И зачем считать до трех или вообще считать? И уж тем более предупреждать об этом потенциального врага. Так, где там мое ядро? Я потянулся к нему и взял капельку энергии. Мне больше сейчас и не надо. В Академии десанта мы постоянно использовали один фокус, который помогал не рвать связки, командуя отделением на полигоне. 3. Подаю энергию в грудную клетку, пропитываю ими связки и снижаю тембр голоса. 2. Но цифре 1 я не дал прозвучать. По всему ущелью раскатился мой низкий, грудной, мощный голос, заставивший птиц, яростно хлопая крыльями и теряя перья, разлететься в стороны, а граммофон вояки на фоне моего голоса просто исчезнуть. Я Артемий Крылов. Кто ты такой, чтобы ставить меня на колени? Обращение от авторов. Друзья, не забывайте ставить сердечки книге. Для вас ничего сложного, нам приятно и способствует продвижению. Глава 2. Меня разбудило утреннее солнце, лучи которого били сквозь штору и щебет птиц за окном. Я улыбнулся. Как же приятно быть человеком. Сейчас бы еще девочку под бок, прижать ее к себе, ухватиться за приятные места и спать дальше. Но, увы, девочки пока нет. Но не стоит грустить, сегодня только первый день новой жизни. Вчера, после того, как я шуганул наемников рода, мне очень быстро подали автомобиль. Офицер этих наемников очень долго кланялся и извинялся, что не признал меня. Рассказывал, что все считали, будто я погиб. И вообще я первый и единственный, кто вернулся с того поля боя. Естественно, Артемий Крылов и не вернулся бы после боя с Роем. Судя по их вооружению и подготовке, Рой доставляет очень много проблем местным. Одно радует, вряд ли это полноценный Рой с королевой и инкубаторами. Хотя гнездо уже однозначно есть, либо даже гнезда. Хотя это лишь вопрос времени. Но если бы это был Рой, в котором были бы все 9 тиров, ступени эволюции Роя Нутинс, а это Клоп, Скоробей, Бивень, Усач, Секатор, Дробитель, Гигант, Титан и Разрушитель, тогда на этом полуострове не осталось бы людей за пару часов. Всех вырезали бы, прошлись бы и не заметили. Одного гиганта бы хватило, чтобы уничтожить все их сооружения, а с гигантом однозначно шли бы твари помельче. Ладно, я отбросил эти мысли. С долбанными жуками я еще разберусь. Не дело начинать утро новой жизни с негатива. Птички вон за окном красиво так щебечут. Солнышко опять же. Я увидел на столике перед кроватью графин с оранжевой жидкостью. Зе, забота. Хорошо и приятно, когда о тебе заботятся. Попить вот что-то вкусное поставили. Я придвинулся к графину, понюхал. Апельсиновый сок. И что-то мне намекает, что сок из самых настоящих апельсинов. Это ли не рай для уставшего в бесконечных боях десантника? Я сел на кровати, взял графин и потянулся к бокалу. Налил, вдохнул запах свежевыжатого апельсина. Запах счастья и энергии, бодрости и улыбки, поднес к губам. Кэп, ни хрена у тебя тут круть какая. Доброе утро. В моей голове неожиданно заорал малый. Оно было добрым, пока ты не явился, малый. Сволочь ты, такой момент испортил. Вслух наехал я на него. Кэп, ну я же тоже хочу поучаствовать. И вообще, я никуда не уходил, я же уже в твоей голове. Возмутился малый. Я вздохнул и молча выпил сок. Прекрасный вкус растекся по небу, но я не успел распробовать его как следует, поэтому тут же налил себе еще. В дверь комнаты постучали. Я только сейчас обратил внимание на саму комнату. Все в белоснежных тонах, огромные окна в пол с раскрытой форточкой, белая мебель с золотистыми вензелями, высокий потолок с лепниной по контуру и шикарная, обманчиво легкая и невесомая хрустальная люстра по центру комнаты. А напротив окна, приоткрытая дверь в санузел. Шикарно. В дверь снова постучали. «Артемий Яковлевич, ваш отец просит вас быть на завтраке. Кухарка уже накрывает», — раздался тоненький голос за белоснежной массивной дверью. «Завтрак так завтрак. Совершенно точно я не откажусь от него. Единственное, возможно, барон будет спрашивать, что случилось на поле боя. Но я всегда могу сказать, что ничего не помню. И, вообще я только из жесткого боя вышел. Нечего меня мучить. Мне нужно еще разобраться, что тут и как делается, и не спалиться. Вдруг у них здесь, как в древности, на кострах жгут всех, кто ведет себя иначе. Вот и я думаю, не стоит пока лезть на рожон. Первое правило любого боя – это разведка местности и получение информации. Хотя, когда я ему следовал, кажется, что и никогда. Но, значит, пора попробовать. Я встал с кровати и негромко ответил прислуге: «Хорошо, скоро буду». Но это я только собирался ответить негромко. Почему-то мой голос вдруг превратился во вчерашний громкоговоритель, а за дверью послышался грохот. «Твою же, полдома же меня услышала». А это, судя по всему, горничная еще и подсматривала через замочную скважину. «Хорошо», – пискляво пропищала горничная за дверью, звук шел откуда-то из района паркета. «Мда, я быстро осмотрел себя. Ну, трусы вроде на месте и даже чистые. Тело мне досталось, откровенно скажем, прекрасное, хоть и слабое по моим меркам, но в любом случае это тело почти биомода, а биомод не может чисто физически быть дрыщом. По сути, когда-то империя в поисках инструментов сопротивления агрессии роя вывела новую расу людей, своровав у жуков некоторые особенные гены, создав биомодов, которые были способны передавать эти гены. Суперсолдат, которые стали в десятки, а в отдельных случаях и в сотни раз сильнее, быстрее, выносливее обычных людей, с невероятной для людей регенерацией и способностью адаптироваться к любым условиям. Были, конечно, и минусы. Самый главный из них, что без нужных препаратов и тренировок сила и способности биомода практически не развивались, а при малейшем простое стремительно деградировали. И на этой планете, кажется, давным-давно потеряли все эти методики тренировок и уж тем более способы производства препаратов, основанных на энергии. Хотя я не удивлюсь, если какие-то знания все же сохранились, но только уже в виде родовых тайн и техник для узкого круга людей. Насколько я успел понять, равенством и одинаковыми возможностями для всех желающих здесь даже не пахнет. Варвары одним словом, но с этим можно разобраться позже. Для меня сейчас главное, что это тело на порядок сильнее, чем любое человеческое, да и пропорции все близки к эталону. Так что горничной однозначно было на что любоваться. Но вот мой крик. Кажется, к этому будут вопросы. А самое главное, я ведь говорил вслух с малым, и все было хорошо. А, собственно, почему эффект не прошел? Я ведь вчера сразу отменил этот эффект. Принявшись разбираться, я с удивлением обнаружил, что мое энергетическое ядро само по себе направляет энергию зачем-то в мозг и параллельно распустило щупальца и полностью оплело всю нервную систему. «Док», — мысленно обратился я к ИИ, — «это что такое?» «Капитан, я пытаюсь разобраться и не понимаю сам. Такое ощущение, что энергоядро пытается считать твои желания и намерения. Ты хотел сказать громко, так, чтобы тебя услышали за дверью, и ядро считало это намерение и усилило голосовые связки. А также, док, я прервал его, что за хрень ты мне поставил? Что это за ядро? Это было единственное целое и доступное ядро, капитан. Я напомню, что у нас в сохранности только управляющий модуль капитанского мостика, и в аварийном запасе было только это ядро. Я знаю это, док, но чье оно? Я сбавил обороты. Док и правда не виноват, капитан. Данных нет, я могу сказать лишь, что это очень старое ядро, куда старше корабля, меня и нас всех вместе взятых. Лежало в НЗ очень давно, и я даже в бортовых журналах не нашел, когда оно появилось. Голос дока стал задумчиво удивленным. Вот как, то есть это может быть ядро, созданное не нами, а одно из извлеченных? Удивился я и малость напрягся. Первые энергоядра стали использовать в середине войны, когда человечество обнаружило, что энергоядра высших жуков роя можно внедрить в тело человека, значительно увеличив тем самым потенциал к развитию. Уже гораздо позже генные модификации дошли до уровня, когда каждый гражданин империи мог стать биомодом по своему желанию, едва ли не с рождения. У нового вида людей уже были собственные естественные ядра, ничуть не уступающие по потенциалу большинству извлеченных. Правда, при создании клонов какое-то время все еще было куда эффективнее поставить уже готовое ядро, чем выращивать его заново. Да и куда дешевле, ведь жуков и их ядер всегда было в достатке. Только вот под конец войны искусственные ядра встречались на несколько порядков чаще, чем извлеченные. Они создавались полностью под носителя и потому не могли вызвать какие-либо проблемы, что в долгосрочной перспективе оказалось куда эффективнее. И рыночек, что называется, порешал. Ну, иных вариантов нет, пожал плечами док. Если бы оно было искусственным, Я бы не говорил, что у меня нет данных. На склероз не жалуюсь. Ладно, признаю, не тот вопрос, согласился я. Данных, может, и нет, но кто из нас эксперт по всем областям? Точно не я. Так что жду твоих объяснений. Что это за хрень и откуда ее изначально достали? Скорее всего, это ядро роя Веррит, предположил док. Веррит? Прошипел я. Эти паразиты во всех смыслах этого слова. А ты других знаешь? Хмыкнул док. Да, они самые. И тут ни на что жаловаться на самом деле. Это, конечно, только теория, но я думаю, ядро вступит в отличную синергию со способностями репликатора, если не прикончит меня в процессе. Холодно заметил я. Ты не забыл, почему их официально запретили к установке? Да ладно тебе, Кэп. Подключился к разговору малый. От этого напрямую еще никто не умирал, насколько мне известно. Сходили с ума, да, теряли контроль над собой, ну, бывало. Еще бы от этой гадости кто-то помер, не оценил я юмор своего штурмана. Верриды же славятся тем, что не дают умереть носителю даже вопреки его желанию. И ядро этой твари сейчас полностью в моей нервной системе. На самом деле малый по-своему прав. Вклинился док. Не хочу показаться слишком оптимистичным, но запрет на установку действует еще со времен, когда искусственных ядер не было вовсе. С тех пор медицина, уж поверь мне, не стояла на месте. И я очень сомневаюсь, что у этого ядра есть шанс как-то навредить твоему телу, пока ты будешь придерживаться моих рекомендаций. Шикарно, выдохнул я. Вот уж действительно, если человек хочет жить, то медицина бессильна. Ну ладно. «Давай свои рекомендации и пойду знакомиться с родителями». «Хех, заодно я бы послушал подробнее, что я должен знать, как их сын, как зовут, кто они, какой у меня статус в семье для начала». Я вышел из комнаты. В коридоре было пусто, но внизу слышались голоса. Без спешки спустился на первый этаж и прошел в столовую. По пути док оперативно вводил меня в курс дела, но по факту он и сам знал не слишком-то много. Общедоступная информация и не более того. И то повезло, что в этом мире уже существует интернет и у нас хватило времени и мощности для подключения прямо со спутника планеты. Если кратко, то Крыловы – это род военных аристократов с весьма богатой историей и неплохим генетическим потенциалом. Насчет истории я вникать не стал, а вот потенциал уже куда интереснее. Если верить архивам, тут практически все наследники рождаются со способностями биомода. Правда, все равно дохнут быстро и часто, без продолжения рода. Так что побочных ветвей практически нет. Род в упадке, хотя еще и не на грани вымирания. Глава рода еще достаточно молод и, должно быть, силен. А из родней у меня младшая сестра и брат. Насчет бастардов информации нет, что неудивительно, а вот то, что младших всего двое, странно. На этом доклад был закончен, а я уже прибыл к месту назначения, в столовую. Помещение было обставлено просто, но со вкусом. Сразу угадывалось, что живут здесь не какие-то неженки, а военные. Никакой золотой пыли и прочей мишуры, как обычно, принято у аристократов. Это место мне уже нравится. Во главе длинного стола сидел грузный мужчина. Суровые черты лица, осанка, взгляд, мощные руки говорили о нем как воине. О старом воине, который в свое время был могуч и опасен и все еще не растерял своих сил окончательно, хоть и было видно, что он давно лично не сражался. По-видимому, это и есть мой отец, да и внешнее сходство налицо. Сын, он кивнул мне и мотнул головой на место справа от себя. Оно единственное было не занято. Значит, это и есть мое место. Слева сидела девушка лет 17, милая и улыбчивая брюнетка с большими чарующими глазами и идеальной фигурой. Внешне у нас сразу угадывалось определенное сходство, хоть и не столь очевидное, как с отцом. Скорее всего, это моя сестра, только пошла она скорее в мать, а учитывая, что она не воин, это и к лучшему. Как только наши взгляды встретились, она сразу же приветливо улыбнулась и едва заметно кивнула. Отец, я также кивнул и сел напротив сестры. Кроме нас троих больше за столом никого не было, и я тут же задумался, а где наша мать, да и остальных членов семьи не видно. Неужели этот род и впрямь настолько в упадке, учитывая, какая тут смертность? От главы рода стоило бы ожидать как минимум дюжину наследников и несколько наложниц. Тем более по нему сразу видно, что и десяток женщин не будут проблемой, хоть по очереди, хоть за раз. Впрочем, сходу задавать такие вопросы было бы крайне глупо, а потому я молча принялся есть. «Сын, удивительно, что ты выбрался из того боя. Я отправлял разведчиков сегодня утром. Ты единственный, кто выжил в той бойне. И если ты не сбежал с поля боя, тогда я горжусь тобой». Отец качнул головой и, не глядя на меня, продолжил есть. «Нет, отец, я не сбежал. Крыловы не убегают», — нейтральным тоном ответил я. «А что мне еще ему сказать? Я и сам ничего не знаю. Кто-то выжег мозг юному баронету в первые же минуты боя. И этот кто-то из своих. Жуки на такое не способны, а следов солдат легиона на поле боя я не видел. Я услышал тебя, сын». Он впервые посмотрел на меня, и ярко-зеленые глаза главы рода сказали мне гораздо больше, чем он смог бы объяснить мне словами. «Барон Крылов является очень сильным биомодом. Совершенно неожиданно для меня. Его сын, то есть я, на несколько порядков слабее. В иерархии биомодов это оказывает очень сильное влияние на взаимоотношения. В биомодах, по сути, выкручены на максимум все инстинкты, вся животная суть человека. То, благодаря чему человек и становится сильным, не знает страха, обладает отличной регенерацией, чутьем и так далее, а также заставляет выстраивать между собой отношения, основанные только лишь на личной силе. Кто сильнее, тот и главный, а самый слабый – балласт стаи, тот, от кого нужно избавиться. Барон Крылов пытался сейчас продавить меня взглядом, скорее даже неосознанно, как обычно смотрел на своего сына, но наткнулся на того, кто вполне может составить ему конкуренцию. И, по всей видимости, барону понравилось то, что он увидел в моих глазах. Он вдруг едва заметно улыбнулся и весь как будто бы обмяк, теряя вид высеченного из скалы непоколебимого и сурового воина. «Я горжусь тобой, и раз ты доказал, что можешь сражаться, то мне нужна твоя помощь. Все что угодно, отец», — я пожал плечами. «В Нижней долине, у перешейка, наш передовой форт вчера потерял командира. Ты отправишься туда и примешь командование. Я выделю тебе троих гвардейцев в сопровождение. Больше дать не могу. У нас и тут с моря прут эти твари. Только отбили гавань, и потерять ее снова мы не можем». «Как скажешь, отец», — я невозмутимо продолжил есть. Он приподнял одну бровь, посмотрел на меня, хмыкнул и отвернулся. Это удивило меня. «Я что-то делаю не так? Бывший владелец тела вел себя иначе? Даже если так, я этого не узнаю. А значит, нужно просто вести себя сдержанно и понемногу приучать окружающих к новому характеру». За весь завтрак моя новая сестренка не произнесла ни слова. Более того, когда закончила есть, вопросительно посмотрела на отца, который кивнул ей, встала из-за стола и ушла. Все это было проделано молча. Что-то здесь нечисто, и хотя разбираться в этом мне и не нужно, но я запомнил этот момент. Да и мне лучше всего и правда уехать в этот неизвестный форт, где я смогу убивать жуков, собирать ядра и становиться сильнее. «Я уеду сразу после завтрака», — обозначил я, откладывая столовые приборы в сторону. Бровь отца поднялась, а пальцы начали задумчиво тарабанить по столешнице. Похоже, если своим мгновенным согласием я просто приятно удивил его, то вот от такого рвения отец впал в ступор. «Спешить не обязательно, Артемий», — он впервые обратился ко мне по имени. Его голос даже стал мягче, как и взгляд. «Тебе соберут все необходимое. Подберем тебе слуг, одежду. Да и ты привык к комфорту. Тебе подготовят место, соответствующее твоим запросам». Запросам, кажется, Артемий был неженкой. «В таком случае, мне еще повезло, что он не забрасывал тренировки, и это тело находится в приемлемом состоянии. Видимо, близость к линии фронта не позволяла ему заплыть жиром. Но за широкой спиной отца малец привык, что в тылу у него всегда будут хорошие условия. Нет, решено, я иду сегодня. Ты говорил про тех гвардейцев. Кроме них никто мне не нужен. Да и зачем мне слуги и одежда в боевых условиях? Мне нужно снаряжение, оружие и обмундирование. Как я горжусь тобой, сын», — просиял отец. «Этот бой сделал из тебя мужчину. Я все не мог понять, почему ты вдруг решил бросить свой праздный образ жизни и собрался на боевой выход. Оказывается, просто пришло время. Знал бы ты, барон, что это был первый и последний боевой выход твоего сына. Мне стало грустно. Сколько еще парней погибнет из-за жуков и легиона? Когда уже мы сломим им хребет и уничтожим эти две расы? Ведь договориться с ними невозможно. Пытались и неоднократно. Время пришло. Ты, как всегда, прав». Я встал из-за стола, а потом подумал, что, возможно, нужно было сначала спросить разрешения у старшего как сестра. Но, с другой стороны, нужно просто приучать сразу все мое окружение, что я буду вести себя так, как привык, и тогда не придется переучиваться под местные дикарские обычаи. Но отец, кажется, вовсе не заметил моего поведения. Он достал телефон, я видел такие на технически отсталых планетах, набрал несколько цифр и поднес его к уху. «Александр, через 10 минут жду у малого арсенала». Он посмотрел на меня. «Пошли, сын, я хочу сделать тебе подарок». Мы вышли из столовой и спустились по лестнице в подвал. Внизу все буквально кричало, что это подземное помещение гораздо старше особняка. Выдолбленный в красном камне лабиринт из комнат и коридоров, освещаемый вечными лампами на манер факелов. Но главное, это невероятная концентрация энергии в этом месте. Мое небольшое ядро буквально вспыхнуло огнем, жадно поглощая появившийся ресурс. Причем я явственно чувствовал, что это место пропитано кровью и смертью. Здесь прошло не одно сражение. Не удивлюсь, если главные укрепления как раз находятся в этом лабиринте. Через пару минут блужданий по коридорам и спуска все ниже и ниже, мы вдруг оказались в огромном зале. Круглое, огромное, метров под 30 в диаметре, подземное помещение с мерцающим красным камнем вызвало у меня вздох искреннего восхищения. Создать нечто подобное с технологиями этого времени – достойно уважения. Да, Артемий, во времена гонений на биомодов наши предки жили здесь. Здесь же проводились обряды и ритуалы инициации. Мой отец в свое время убрал отсюда все небольшие ответвления, которые начали обваливаться, и оставил только главный зал. Он укреплен магией, и при желании его можно закрыть мощным куполом. Даже сам император, да пусть он правит вечно, не смог бы пробиться сквозь наш купол безмолвия. Магия, пропитанная кровью и смертью, героизмом, храбростью и несгибаемой волей павших предков, буквально впилась в сознание. Лишь значительным усилием воли я не поддался ее влиянию. А после посещения таких мест вполне можно проникнуться воинским духом и ринуться в последний бой во славу рода. Думается мне, посещение этого места тоже является частью проверки отца. Одно дело слова, и совсем другое – это стабильность разума, самое важное качество для биомодов на самом деле. Сошедший с ума биомод способен уничтожить всех, кто попадет под руку, сжигая все вокруг в этом безумии, а в конце концов, умрет сам, полностью истощив свои жизненные ресурсы. И поэтому контроль собственного состояния – это первое, чему обучали в империи. Надеюсь, здесь этот важный аспект обучения сохранился. Позади раздались шаги. Обернувшись, я увидел высокого, малость суховатого, но жилистого воина, одетого в легкий спортивный костюм. Почему воина? Это было видно по пружинистой походке, мускулатуре и, главное, по его цепкому взгляду. И этот воин явно совсем не из тех, кто сражается в пехотном строю. Это хищник, который охотится один. От него исходила аура опасности, очень знакомой мне готовности броситься прямо сейчас на любого, кто станет на его пути. Александр, отец кивнул ему. Александр дошел до центра залы, встал на одно колено, снял с шеи ключ и вставил его одну из щелей в полу. «Время пришло, сын!» Послышался глухой стук, а затем из пола стремительно выросла колонна. Отец подошел к ней и прислонил ладонью. Колонна засветилась ярким синим светом. «Подойди!» – подозвал меня отец. Только сделав шаг вперед, я увидел, что синий свет складывается в узоры. «Приложи руку!» Я замер. Что это за хрень? А если это какой-нибудь из артефактов идентификации? Я мысленно обратился к доку, надеясь, что он услышит меня. Надеясь, что связь с кораблем пробьется через мощный источник энергии этого места, сквозь толщу камня наверх, в космос. Док, прием. Глава 3. Сын, приложи руку. Каждый из рода Крыловых должен пройти ритуал. Раздавшийся голос барона Крылова заставил меня, наконец, решиться. Ни док, ни малый мне не ответили. А времени на анализ у меня не было. Я был готов ко всему, в том числе и принять бой. Если этот артефакт вдруг и правда окажется устройством идентификации, то я могу и не пройти проверку, потому что все имперские идентификаторы считывали в первую очередь слепок сознания, а уже потом биометрию. А значит, барон поймет, что я не его сын. Сейчас либо я пройду этот идентификатор, либо нет. Со мной моя воинская удача, а значит, рискну. Решившись, делай. По такому принципу я жил в империи и не собираюсь изменять себе в новой жизни. Сосредоточившись, я сделал шаг вперед и протянул руку к светящемуся каменному столбу. Стоило мне коснуться камня, как ядро внутри меня вдруг резко потянуло из камня энергию. Как же мне не хватает сейчас дока. Это нормально или нет? Я воин, а не ученый. Мое дело сражаться, а не изучать подобные аномалии. Я в принципе не должен ломать голову, что за очередная заумная хрень передо мной. Для этого и существует распределение обязанностей. Несмотря на волнение, внешне я сохранял полное спокойствие. Этот навык был обязательным для любого имперского десантника и, разумеется, я не был исключением. Даже несмотря на новое тело, несколько мгновений спустя энергия из каменного столба пошла сплошным потоком, после чего синие линии вдруг словно ожили, обвили меня и, ускоряясь с каждой секундой, стали кружиться. В голове вдруг раздался женский голос. «Странник, ты пришел спасти или убить?» Появление в голове этого голоса окончательно сбило понимание происходящего. К такому меня ни жизнь, ни инженеры не готовили. «Все зависит от тех, кого надо спасти или убить», — мысленно произнес я, говоря, что думаю. «Если она попала в мою голову, значит, и мысли мои должна услышать, кем бы она ни была. Я говорю о моих человеческих сынах». Она стала тише и как будто бы печальнее. «Я солдат, мое дело умирать за людей», — я ответил девизом космодесанта. Ощущение чужого присутствия в голове пропало, а затем синие линии переместились мне на руку. Яркая вспышка на миг ослепила меня, а затем я почувствовал в руке рукоять клинка. Он было дернулся в руке, но я рефлекторно сжал рукоять по старой привычке, вбитой еще в учебке сержантом Кади, который учил: «Будешь умирать, но оружие из рук не выпускай». Проморгавшись, я опустил взгляд. Я держал тонкий меч, длиною около полуметра. Сталь отливала черным, а по центру клинка шла изящная синяя вязь. Надпись на незнакомом мне языке. «КХМКХ, сын я». Я обернулся. Отец стоял с выпученными глазами, весь красный, и пытался что-то мне сказать. «Да, отец, это ты хотел показать мне?» — как ни в чем не бывало спросил я его, продолжая рассматривать клинок и думая о таинственном голосе. «Кто это был? Богов не существует, и это давно доказанный факт. Тогда кто это был? Ох, чую, у Дока скоро будет очень много работы». «Сын». Тем временем пришел в себя отец и смог четко сформулировать свои мысли. «Меч защитника рода. Прости меня, что я сомневался в тебе». Выслушав все это, я перевел взгляд на меч. Одно время я изучал имперские мечи, даже те, что не использовались во флоте. Так что опыта и знаний у меня было достаточно. По всем параметрам это был довольно неплохой образец оружия колонистов из древности. Ну как древности? Для меня, учитывая спящий режим, прошло всего несколько дней. Единственное, что меня смущало, это странная вязь символов на клинке. От нее исходила довольно мощная аура. Но вот так сходу разобраться, что и зачем, я не смог. «Я не опозорю этот клинок, отец», — сказал я барону то, что он хотел услышать. Тем не менее я был искренен в своих словах. Этот меч многое значил для этого рода, да и для меня честь вовсе не пустой звук. От этих слов отец совсем растрогался и бросился обниматься. Немного оторопев от этого, я между тем поймал себя на том, что и сам уже улыбаюсь. Как жаль, что я не его настоящий сын. Ведь я хотел бы жить в обычной семье, где вот так любят друг друга. Хоть барон и скрывает свою любовь к сыну за строгостью, однако очевидно, что он сейчас счастлив, по-настоящему и искренне гордится мной. Мне же остается не подвести его ожидания. Хоть это и не столь значительная часть моей мотивации, но это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Наконец, барон отстранился, еще раз похлопал меня по плечу и произнес: «Александр, выдай моему сыну снаряжение. Сегодня он едет в форт Северный и принимает там командование». «Есть, господин барон», — он по-военному коротко кивнул и посмотрел на меня. «Артемий Ярославович, следуйте за мной». Через еще один длинный проход под землей Александр привел меня к массивной тяжелой двери, перед которой стоял солдат, по всей видимости, караульный. Внутри обнаружился настоящий рай для любого ценителя оружия. Правда, большая часть из этого была мне незнакома. По всей видимости, это уже местные поделки, не относящиеся к имперским разработкам. Однако знание деталей мне не требовалось, я примерно уже представлял, что мне нужно. Тем временем Александр провел меня к дальнему углу, в котором находилась пирамида с длинноствольным огнестрельным оружием, какие-то артефакты, а также различные виды брони, от тяжелых штурмовых бронекостюмов до легких бронежилетов. Бронекостюм мне был точно не нужен, а бронежилет и вовсе против жуков бесполезен, только лишнюю массу на себе тащить, лишая себя мобильности. А ведь на поле боя малейшее промедление может стоить жизни, и никакая броня это не компенсирует. По итогу осмотра мое внимание привлекли только висевшие на стене комбинезоны, раскрашенные в цвета рода Крыловых. «Кевлар?» – спросил я у Александра. «Так точно, Артемий Ярославович. Это костюмы для членов рода. Кевлар, но благодаря особой технологии он напитан энергией, а также сама ткань сверху сделана из особых нитей, которые добывают из жуков. Пулю этот комбинезон держит, конечно, плохо, но от него это и не требуется, ведь к костюму прилагается артефактная силовая броня, и вот она уже держит огнестрел очень хорошо, потому, как Александр аккуратно протер пыль с комбинезонов и полочек, было видно, что этот человек очень любит оружие и весь этот арсенал. А силовая броня где? Я заинтересовался. Обычную силовую броню я знаю, а вот что такое артефактное, мне неизвестно. Интересно, что тут смогли придумать местные операторы пси-поля, а точнее, если использовать термины местных, маги. Вот, он указал на лежащие перед костюмом предметы. Два широких темных наруча, пояс с драгоценными камнями, цепи повязку, это и есть артефактная силовая броня, с гордостью произнес Александр. Если честно, я разочаровался, хотя и без того не ожидал многого от местных. Я многое могу понять и принять, но обвешаться кучей барахла, чтобы просто тебя не зацепила шальная пуля, это перебор. Обычно силовая броня представляла собой небольшой браслет, не сковывающий движение. Ну, хотя это мир, где технологии откатились на многие века, а местные жители ушли в свою магию за неимением лучшего варианта. Потому, наверное, даже это изделие для них – великое достижение ученой мысли. Благодаря чипу и ядру мне такое не нужно. Но жадный до подобных игрушек внутренний вояка, конечно же, закричал, что мне это очень надо. Да и странно будет, если я вот так сходу решу проигнорировать местную моду. Ну ладно, если что, отдам кому-нибудь, а пока лишним не будет. Отлично. «Беру», — улыбнулся я Александру, — «дай мне что-нибудь из скорострельного, но не габаритного. А еще мне нужны метательные ножи, разгрузка под магазины и всякие мелочи. Естественно, этот комбинезон. А еще в качестве вторички какой-нибудь пистолет с мощным калибром. Я уже примерно видел, как именно буду вести бой против жуков, и основное мое оружие в этих боях – это меч. Но отказываться от огнестрела и возможности хотя бы подавить противника издалека было бы довольно глупо. Все же жуки все еще существа из плоти и крови, и избыток железа в организме для них также вреден, как и для любых иных видов. Хотя и с поправками на их невероятную живучесть и прочный хитин. Александр на мой запрос понимающе кивнул, развернулся, открыл один из шкафов и достал оттуда короткий, но внушительный на вид огнестрел. Пистолет-пулемет, ППАК-1, модифицированная лично мной версия для городского боя. Но для ваших задач, господин баронет, тоже подходит. В короткое время выдать максимальное количество боеприпасов, подавить противника огнем и либо уйти, либо сблизиться и тем самым получить возможность использовать ваши преимущества как биомода. Я взял в руки ПП, деловито кивая. Хороший вес, удобный, мне уже нравится. «После всего этого постреляем?» – спросил я оружейника. «Конечно, Артемий Ярославович». Он повернулся к столу слева, взял оттуда еще один пистолет, а это ПЯ-16. Для дополнительного оружия идеален. Мощный и вместительный магазин на 18 патронов. Удержать его при выстреле может далеко не каждый, но с вашими возможностями это, конечно, не составит труда. Затем он помог мне разместить на себе оружие. ПП цеплялся к специальным крепежам на боку справа, а пистолет я разместил на бедре. И последнее, Александр, мне нужно крепление для меча на спину. Обратился я к нему с последней просьбой. Александр на несколько секунд задумался. Снова ушел к дальним шкафам, поковырялся там, а затем вернулся, но с пустыми руками. Господин баронет, может, вы забыли, а может и не знали. Позвольте мне проявить бестактность. Он напряженно уставился на меня. «Говори», сдерживая удивление от его тона, ответил я. «Я изучал этот меч по родовым источникам. Мемуары, дневники ваших предшественников и всех, кто был с ними в те годы. Абсолютно в каждом из них говорилось о том, что этот меч не нуждается в ножнах и всегда оказывался в руках владельца по его желанию. Там на горде есть специальный браслет. Снимите его и наденьте на руку. Это артефакт с пространственным карманом. Еще раз извините, что имел наглость указать вам на то, как хранится этот клинок». Он поклонился. «А во, пространственный карман, в этот раз я удивился по-настоящему и дал отмашку бойцу. Не парься, тебе ни за что извиняться. Наоборот, я благодарен, что ты прояснил важный для меня момент. В дальнейшем всегда делай так же. Попробуйте, господин баронет, смиренно произнес Александр. Я молча осмотрел рукояти гарду меча. И действительно, на гарде была белая полоска с выгравированным на ней изображением крылатого льва. На деле полоска оказалась удобным гибким кольцом, которое я без проблем снял с насиженного места и нацепил себе на палец. Стоило мне только захотеть, и меч буквально испарился, а точнее переместился в этот миниатюрный артефакт. Похоже, я немного недооценил этот дар. Во всяком случае, мое оружие уже точно не назвать просто удобной железкой. Теперь нужно было сделать одну из самых важных вещей перед выездом на задание, а именно, привыкнуть к новому снаряжению и хотя бы примерно узнать свои текущие возможности. Ведь если не знаешь, что у тебя в руках, то любое оружие по эффективности не сильно отличается от палки. Так что через минут 10 мы уже стояли на полигоне, на заднем дворе особняка, и я примерялся к оружию. ПП оказался неожиданно для меня очень скорострельным. Я вообще не ожидал такой мощи. Да, на долгий бой его не хватит, но мне это и не нужно. Я вообще взял к нему только 3 магазина. Выпустить первый, залить предполагаемого противника свинцом, одновременно двигаясь к нему или от него, вся задача этого оружия. Из пистолета я стрелял мало, так как быстро приноровился к отдаче и вернул в кобуру, чтобы не переводить патроны. Господин баронет, вдруг произнес наблюдавший за мной оружейник, вы довольно грамотно ведете огонь, но никогда не посещали моих занятий по огневой подготовке. Когда вы успели разобраться со всем и, главное, каким образом? Кажется, я переборщил со скоростным поражением мишеней, с каждым разом пробуя действовать точнее и быстрее. Как-то интуитивно, Александр, не знаю даже, я пожал плечами. Не мог же я ответить ему, что все это время в моей голове сидел малый, который, только услышав про новую игрушку, тут же начал давать советы по использованию этого незнакомого для меня оружия. Это удивительный день, господин баронет, Александр почтительно кивнул. Как сказал мой отец, время пришло, Александр, улыбнулся я оружейнику, пожалуй, на сегодня хватит, я пойду к себе, нужно собраться. Конечно, Артемий Ярославович, еще раз поклонился Александр, на деле же собирать мне было особо нечего, но и на полигоне задерживаться лучше не стоило. Еще не время вот так сходу показывать все свои способности и навыки. Нужно дать местным время привыкнуть к тому, что я уже не тот, что прежде. Но без фанатизма. Да и меч у меня явно непростой, и мне нужно уделить немало времени работе с ним. И лучше всего сделать это наедине, без лишних глаз и ушей. Поэтому я ушел с полигона сразу к себе в комнату. Там, в гардеробе, я обнаружил походную сумку, в которую закинул смену белья и одежды, а затем просто просидел на кровати, пытаясь уйти в медитацию. Долго ничего не выходило, не привыкший к такому мозг просто сопротивлялся любой попытке хоть как-то войти в нужное состояние. И только-только у меня стало хоть что-то получаться, как меня прервал стук в дверь. «Да, чуть громче, чем обычно», — ответил я. «Артемий Ярославович, машины и люди готовы к выезду», — доложила из-за двери горничная. «Хорошо, спасибо», — сказал я уже тише и спокойнее. Этот организм молодого биомода все еще пытался навязать мне гормональные реакции, пытался управлять моим мозгом, продавливать инстинкты вперед разумности. И иногда у него это даже получалось. Но это пока. Еще немного времени, и я начну нормально тренировать это тело и смогу заново овладеть контролем над эмоциями и чувствами. С рюкзаком за спиной я вышел из особняка и направился к машинам, одна из которых была грузовой, а вторая, похожа на утилитарный броневик с повышенной проходимостью. Подобные машинки с двигателями, работающими на изделиях из нефти, когда-то были очень популярны в мирах, где только началась колонизация. Здесь же местные массово производят только их, и сами разрабатывают новые, но, видимо, пока без особых успехов. К моему удивлению, внутри броневика было довольно комфортно. Он оказался вовсе не исключительно утилитарной военной машиной. Сразу со входа меня встретили широкие удобные кожаные кресла, куча экранов, дорого выглядящая отделка салона и незнакомая приятная музыка. Не могу точно сказать, приятное ли у меня удивление от вида этого излишнего пафоса, но не могу не признать, я был впечатлен. И как только я сел внутрь, в машину сразу же прыгнул водитель, суровый на вид мужик в практичной темно-серой форме. «Артемий Ярославович, доброго дня. Разрешите ребятам сесть к нам или пусть едут в кабине?» — спросил он, повернувшись ко мне. «Конечно, пусть садятся. Как тебя зовут?» «Водитель стрелок гвардии Крыловых, Синицкий Егор, господин баронет», — ответил он. «Хорошо, Егор, скажи им, пусть садятся», — кивнул я, сдвигаясь к краю и освобождая место. Егор махнул рукой двум экипированным и вооруженным по самые уши гвардейцам. Шмурдяк свой весь в кузов, никуда оно не денется. Приоткрыв окно, заорал Егор: «Не надо мне в машину пихать свое барахло грязное». Я невольно рассмеялся. «Кажется, я легко найду с этими ребятами общий язык, Егор. Они не расстанутся со своим имуществом, ты же знаешь. У тебя сзади там вроде место для багажа было, пусть туда кидают». Улыбаясь таким родным армейским повадкам, попросил я Егора, на что тот легко согласился. «Вояки всех миров одинаковы». Через несколько минут мы уже все вместе ехали в машине, и я решил тут же познакомиться с моими гвардейцами. «Итак, как вас зовут? Кто вы? Я вижу, у вас полное оборудование и, очевидно, вы спецы. Корчагин Иван, командир диверсионно-разведывательного отделения гвардии Крыловых, с сегодняшнего дня назначен вашим адъютантом», — хмуро бросил здоровый, однозначно больше 2 метров ростом, воин. Суровое лицо, будто высеченное из цельного куска камня, явно должно было оттолкнуть меня. Однако этот бравый воин вовсе не смутил меня. Видел и куда более грозных ребят. «А что за оборудование?» «Я видел и провода, и антенны. Для чего они?» «Господин баронет, я, командир», — прервал я Ивана. «Что, командир?» — не понял он. «Так, вы все», — я откинулся в кресло, — «теперь будете обращаться ко мне. Я не вижу перед собой командира», — губы Ивана разошлись в ухмылке. «Господин баронет, я узнал этот оскал. Так скалятся настоящие воины. Наглая ухмылка, в которой таится вызов. Так ухмыляются те, кто идет всегда и во всем до конца. Те, кто закроют своим телом товарища, останутся умирать, прикрывая отход своей группы.